Потом она обернулась и крикнула: «И вы вообще не врун! Вы фантазер! Жуткий фантазер!» Она уходила все дальше и дальше. И чем дальше она уходила, тем больше Диме казалось, что он соврал Тошке только о том, что не знает, что такое дружба между мальчиком и девочкой. Ему казалось, что с этой минуты он что-то об этом уже знает. Это когда у тебя нет поперечно-полосатых мышц, а ты заступаешься смело за девчонку. «До свидания, капитан!» доносилось до Димы издали. «До свидания!» крикнул он вдаль каким-то совсем незнакомым для себя голосом. Как капитан Саври-голова чуть не нашел клад или золотая лихорадка. Перед ужином Димина мама сказала ему: «Если ты не выкопаешь ямы под кусты черемухи, которые ты обещал выкопать еще неделю тому назад, то завтра не проси денег ни на кино, ни на мороженое». Вообще-то выкопать несколько ям для кустов не задача для такого мужчины, каким себя показал Дима там, возле кинотеатра, где он назначил свидание симпатичной Тошке. Здорово он там разделался с подавляющими. Точнее, не он один, а не с Тошкой. Но одно дело заступаться за кого-то, другое — за себя. За себя заступаться не так интересно, подумал он, прислушиваясь за столом к разговорам взрослых. «А вот еще какой был случай», — сказал папе сосед по даче. «Ремонтировали старый дом. Представляете, печь разворотили, представляете, а там золото и бриллианты. Представляете?» «Представляю», — сказал папа. «Или вот еще». С этими словами сосед достал из кармана вырезанную, вероятно, из газеты заметку и стал читать ее вслух. «8 кирпичей золота. Представляете?» По телефону от собственного корреспондента из Ленинграда. «Строители заменяли пол в универмаге, гостиный двор. Лом ударился о твердый предмет». Ха, представляете? «Это оказался слиток металла величиной с небольшой кирпич. На слитке номера и русские буквы. Тут же нашли еще 7 таких кирпичей. Представляете?» И здесь Диме вдруг стало ясно, что он вполне может выкопать ямы для черемух, не опасаясь насмешек со стороны подавляющих. Скажет: «Ищу клад». И романтично, и вообще похоже на правду. Доев котлету и допив чай, Дима встал из-за стола и почти бегом пересек двор и скрылся за акациями. Кусты поглотили голос соседа, что-то еще рассказывающего про какой-то клад. Войдя в круг, очерченный звездкой, с цифрой 9 посередине, он крепко ухватился за черенок лопаты и, раскачав ее, вытащил из земли. Поплевав на руки, Дима вонзил было лопату в землю, как услышал за спиной какой-то шорох. Он оглянулся и увидел Комарова. «Бригада коммунистичего куда?» — сказал Комаров. «Начинается», — подумал уныло Дима. «Чего это он?» — спросил Молчунов. «В Америку хочет прокопать ход, чтобы сбежать от нас», — пояснил Печенкин. «Эй, капитан!» — крикнул он, но Дима продолжал копать, не обращая на подавляющих никакого внимания. «Да это он могилу себе роет!» — захохотал Молчунов. Дима, сжав зубы, молча продолжал рыть землю. Тогда вмешался Комаров. Он очень ехидно спросил: «Эй, капитан, а что это вы там роете?»